«Есть!» – крикнул Суслин и со всех ног бросился к взводу, построенному на другом конце плаца. «Суслик бежит!» – сказал Святкин, увидев бежавшего к ним младшего лейтенанта. «Чего это он сияет, как взводная сковородка?» «Взвод! Смирно!» – подал команду Горбузенко. Подбежал Суслин. Он запыхался и говорил с перерывами, задыхаясь. «Значит, так, как махну?» «Как махну рукой, запевай все дружно. И ножку, чтоб земля гудела. Товарищ ефрейтор Святкин, генерал лично, понятно?» «Лично понятно», — согласился Святкин. Печатая ногу, взвод шагал по заснеженному плацу. Суслин шагал впереди, ступая легко и упруго, радостно ощущая единый ритм со своим взводом истребителей танка. Направляя взвод к наспех сколоченной трибуне, он молодецки развернул плечи и махнул рукой. Солдаты начали особенно старательно впечатывать ножку, а ефрейтор Святкин, откинув голову, запел. «Аты-баты шли солдаты, эх, шли солдаты на войну!» И взвод весело подхватил припев. «Нам бы кралю, нам бы кралю, нам бы кралю хоть одну!» В это время взвод проходил мимо начальственной трибуны. Солдаты, естественно, держали на нее равнение. Но, услышав ошарашивающую незнакомую мелодию и текст песни, Суслин невольно оглянулся, сбил шаг и нелепо засеменил, пытаясь поймать ритм. А его взвод изо всех сил, топая сапогами, то по-молодецки выкрикивал «Эх!», то скорбно вздыхал «Ох!». «Эх, нам бы кралю, нам бы кралю! Ох, нам бы кралю хоть одну!» «Что это они горланят?» – удивленно спросил генерал. «Вроде по долинам и по взгорьям», – неуверенно подсказал командир батальона. «Ну, а болтусы, ну, разгильдяи!» – свирепо засопел генерал. «Взводного ко мне!» Постоял, подумал, махнул рукой и усмехнулся в седые усы. Впрочем, отставить. Песня как песня, пускай поют. Анна и Константин тряслись в сельском газике. Молодая женщина сидела рядом с шофером, а капитан боком примостился на заднем сиденье, где стоял Аннин неподъемный чемодан. «Значит, к памятнику желаете?» – болтал шофер. «Полчаса делов. Я мимо того памятника два раза в день езжу». «Он сильно облез?» – спросила Анна. «Есть маленько», – сказал шофер. «Краски хреновые, что ли? Или сырость особая от речки. Каждый год подновляют, а к весне опять разводы. Надо бы пленкой прозрачной покрыть или лаком в три слоя». «Надо», — согласилась Анна. «Вот и написали бы куда», — продолжал парень. «Мол, туристы случайно заинтересовались. То да сё. А то наших не прошибёшь. То денег у них нет, то еще чего. Только к юбилеям испохватываются. Главное, мужики там лежат стоящие. 18 тигров подбили. Так уж и 18, улыбнулся Константин. Точно говорю, обиделся шофер. Я, правда, не местный, но мне ильинские рассказывали, как они тут, солдаты, то есть, танки рвали. Главное, пушек-то у них не было. Вот какое обстоятельство. Одни гранаты, значит. Вот они обвяжутся гранатами и под тигра. 18 хлопцев, 18 тигров. Такая арифметика.